Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя. Разве ты девка статуй каменной зеленоглазой? Такую ли найдем? Фырчит так-то. А самого уж и захлестнула, которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет, хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит. Суседки уж стали Настасью корить. Что это у тебя, Татьяна, шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет, аль в Христовы невесты ладится? Настасья на эти покоры только вздыхает. Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая в конец ее извела. Станешь ей говорить? А она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку. Да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне. Да у меня, видно, глаза тупо стали, не вижу. Ну, налупила бы девку, да видишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю, так-то, да и зареву. Ну, тогда она скажет: мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю, и на игрище не хожу. Ну, что зря людей в тоску вгонять. А что под окошком сижу? Так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала? Вот и ответь ей. Ну, жить все-таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе, аль в нашем городе. По другим местам про него узнали. Заказы посылают, и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла. Пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяко, все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит: вот видно, край пришел. Придется продать шкатулку. Сыновья в один голос: продавай, мамонька. Не продешеви только. Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит. Пущай продают. Горько стало Танюшке. А что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит: ну, продавать так продавать. И даже не стала на прощание те камни глядеть. И то сказать: у соседей приютились, где тут раскладываться? Придумали так: продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто может, самый поджог-то подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то ноготок да царапается. Видят, ребят подросли, больше дают, 500, там 700, один до 1000 дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки 2000. Ходят, значит, к ней, рядятся, накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться между собой не могут. Вишь, кусок вот такой, ни одному. Отступиться неохота. Пока не так-то ходили, в полевую и приехал новый приказчик. Когда ведь они, приказчики-то, подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был старый барин, на Крылатовска завонь отставил, потом был жареный зад, рабочие его на болванку посадили, тут заступил Северьян-убойца. Этого опять хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Ну, там еще двое или трое каких-то были, а потом и приехал этот. Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто выговаривал одно — пороть! Свысока так, с растяжкой — пороть! О какой недостаче ему заговорят, одно кричит — пороть! Вот его Поротий и прозвали. На деле этот Поротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамошним охлёстышем вовсе и дел не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пороте. Но тут, вишь, штука-то в чем? Старый барин к той поре вовсе усталый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все-таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину, сынову-то полюбовницу, за музыканта. А у барина же этот музыкант служил, ребятишек на музыках обучал. И так разговору чужестранному, ну, как ведется по ихнему положению. Чем, говорит, тебе так-то жить на худой славе? Выходи-ка ты замуж, приданым тебя отделю, а мужа приказчиком в полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Ухватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант, а ты с ним лучше лучшего проживешь. В полевой-то первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо? Ну, бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела. Давно, говорит, об этом мечтанье имела, да сказать не насмелилась. Ну, музыкант, конечно, сперва уперся. Не желаю. Шибко про нее худа слава. Потаскуха вроде. Только барин, старичонка, хитрой. Недаром заводы нажил, живо обломал этого музыканта, припугнул чем али, улестил либо подпоил. Ихнее дело, только в скорости свадьбу справили, и молодые поехали в полевую. Так вот, Поротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил. А так, что зря говорить, человек невредный. Потом, как полторы хари вместо его заступил, из своих, заводских, так жалели даже этого Поротю. Ну, приехал с женой Поротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Поротина баба тоже видная была, белая, дурмяная, ну, одним словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не взял барин. Тоже поди, выбирал. Вот эта Поротина жена и прослышала, шкатулку продают. Дай-ка, думает, посмотрю. Может, в самом деле стоящее что? Живехонько снарядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские всегда готовые. Ну-ка, говорит, милая, покажи, какие такие камешки продаешь. Настасья достала шкатулку. Показывай. У Поротиной бабы и глаза забегали. Она, слышко, в Санкт-Петербурге воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. Что же ты думает такое? У самой царицы эдаких украшений нет, а тут нако, в полевой у погорельцев. Как бы только не сорвалась покупочка. — Сколько? — спрашивает. — Просишь? Настасья говорит, две бы тысячи охота взять. Ну, барыня порядилась для прилику, да и говорит, — Ну, милая, собирайся, поедем ко мне со шкатулкой, там деньги сполна получишь. Настасья, однако, на это не подалась. У нас, говорит, такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя.

только рассмеялся. Так знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного, кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет. Что хошь делай. Барыня и тут не поняла всего-то, только-то и уразумела неладно дело — бояться кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать. Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то! Потом опять переводит в уме. Да мне-то что? Продам какой ни есть богатой дури, пущай мается, а денежки у меня будут. С этим и уехала в полевую. Приехала, а там новость. Весточку получили. Старый барин приказал долго жить. Хитренько с поротей-то он устроил, а смерть его перехитрила. Взяла и стукнула. Сына так и не успел женить. И он теперь полным хозяином стал.